Глава 35. Все следующие дни и Клайд, и Роберта были под впечатлением этой прогулки и не переставали думать о том, как романтично свел их счастливый случай. Тогда на озере они поболтали несколько минут. Клайд говорил о том, как красивы лилии и как ему приятно собирать их для нее. Потом взяли в байдарку Грейс и возвратились к пристани. В Ликург они возвращались не вместе, потому что надо было избежать возможных пересудов. На следующее утро он с особенным нетерпением ждал встречи с Робертой. Во время работы на глазах у всех он не мог проявить свои чувства, но все же по беглой восхищенной улыбке, которая играла на его лице и вспыхивала во взгляде, Роберта поняла, что он настроен так же восторженно, как и накануне. Подумать только, что он ею увлекся. Как странно и как тревожно. И Клайд, сидя за своей конторкой или расхаживая по штемпельной, обдумывал, как поступить. Даже здесь, на работе, он был занят почти исключительно Робертой и не мог думать ни о чем другом. Он решил предложить ей встретиться в маленьком парке на берегу реки Мохок. Это было место загородных прогулок к западу от Ликурга. Но за весь день ему не удалось с ней поговорить. В конце дня, выходя с фабрики, он подумал, что хорошо бы встретить ее одну на улице, тогда он мог бы подойти к ней и заговорить. Но когда после гудка Роберта вышла на улицу, ее провожала другая девушка, и Клайду пришлось придумывать что-то еще. На другой день Роберта, все время чувствуя на себе взгляд Клайда и понимая его настроение, спрашивала себя, скоро ли он подойдет и заговорит с нею. Ей очень этого хотелось, и она была уверена, что он недолго сумеет противиться желанию подойти к ней. Она прочла это во взгляде, каким он смотрел на нее вчера. Однако тут столько препятствий. Но минутами она радовалась, чувствуя себя в безопасности среди девушек. Занятая этими мыслями, она в то же время, как и все остальные работницы, продолжала быстро штемпелевать лежащие перед ней воротнички. И вдруг заметила, что проштемпелевала номером 16 пачку воротничков меньшего размера. Она взяла испорченную пачку воротничков и положила к нему на конторку. Руки ее дрожали, лицо побледнело, она задыхалась. А Клайд в это время тщетно пытался подсчитать по талонам выработку штамповщиц. Мысли его были далеки от этих подсчетов. Потом он поднял голову. Перед ним, наклонившись, стояла Роберта. Нервы его натянулись до предела, горло и губы пересохли. Вот удобный случай, о котором он мечтал. Он видел, что Роберта едва не задыхается от волнения. Она понимала, что поступает слишком смело и сама себя обманывает. «Там наверху ошиблись с этой пачкой», — начала она, путаясь в словах. «А я не заметила, пока почти все не проштемпелевала. Это размер 15,5, а я почти на всех воротничках поставила 16. Простите меня, пожалуйста». Клайд заметил, что она пытается улыбнуться и казаться спокойной, но щеки ее совсем побелели, а рука, держащая воротнички, дрожит. Он сразу понял, что хотя она пришла к нему с этой ошибкой как добросовестная работница, знающая фабричные порядки, здесь кроется нечто большее. Слабая, испуганная и все же движимая любовью, она давала ему случай, которого он искал, и хотела, чтобы он этим воспользовался. «Ну, это ничего», — сказал Клайд, притворяясь спокойным и уверенным, хотя даже сейчас робел перед нею. «Я отправлю их вниз, в прачечную, а потом посмотрим, нельзя ли будет поставить новый штамп. Это ведь, в сущности, не ваша вина». Он ласково улыбнулся ей, и она, готовясь уже отойти, ответила ему сдержанной улыбкой, опасаясь, не слишком ли ясно показала, что привело ее сюда. «Нет, не уходите», — прибавил он быстро. «Я хочу вас кое о чем спросить. Я с воскресенья ищу случая поговорить с вами. Нам надо где-нибудь встретиться, хорошо? Правда, по здешним правилам, заведующий не должен иметь ничего общего с работницей своего отделения, я хочу сказать, за пределами фабрики. Мы просто пройдемся хотя бы по вашей улице, если хотите, в конец ее, там почти нет домов. Или давайте погуляем в маленьком парке, что на берегу Мохока. Знаете, приезжайте туда, я встречу вас у остановки. Согласны?» «Но я боюсь. Я боюсь ехать так далеко. Я никогда ничего такого не делала». Она посмотрела на Клайда открытым невинным взглядом. «Знаете, — продолжала Роберта, — я просто боюсь ездить куда-нибудь одна. Здесь так любят сплетничать. Кто-нибудь, конечно, меня увидит». И Клайд, поняв, как откровенны ее слова, хотя в них в сущности не было ничего необычного, сказал быстро и настойчиво: «Ну тогда давайте встретимся в конце той улицы, где вы живете. Выходите сегодня вечером на несколько минут, скажем, на полчаса, хорошо?» «Ну хорошо, скажем, в половине девятого или между половиной девятого и девятью, если я смогу. Хорошо, если смогу, я приду». Она покраснела и опять оглянулась смущенно и тревожно. Потом быстро направилась к своему месту. Она вся дрожала с головы до ног и выглядела такой виноватой, словно ее уличили в страшном преступлении. А Клайд за своей конторкой едва не задохнулся от волнения. Не чудо ли, что он так говорил с ней и что она согласилась? Она решилась на свидание с ним здесь, в Ликурге, где его все хорошо знают. Потрясающе! А Роберта думала, как чудесно будет погулять и поговорить с ним при свете луны, ощущать пожатие его руки и слушать его нежный, ласковый голос.